Глава 15. Петр Великий. Часть 1. Детство и юность Петра до начала Шведской войны. Петр Великий родился в Москве 30 мая 1672 года и был крещен 29 июня в Чудовом монастыре. Его появление на свет было приветствуемо родителям с особенной радостью. 3 дня служили молебны, стреляли из пушек. Благодушный царь жаловал ближних людей, прощал казенные долги, отменял и смягчал наказание преступникам. Быть может, Алексей Михайлович придавал такое значение рождению сына потому, что из оставшихся у него 2 сыновей от первой жены один был больной, другой – малоумный, и сам царь мог дождаться, что новорожденный сын от второй жены покажет большие способности. Воспитание царевича началось по обычному придворному чину. Но как только дитя вступило в тот возраст, когда его стали занимать игры, в нем начала проявляться склонность к забавам, носившим военный характер. Любимые игрушки были знамена, пистолеты, карабины, сабли, барабаны. Царевича окружили робятками из ровесников, набранных из детей знатных родов. Они составляли около него полк. Петр, будучи 3 лет от роду, играл с ними в воинское дело, а обучением этого полка назначен был иноземец Павел Менезиус. Родом он был шотландец. В молодости шатался по Европе, убил в Польше на дуэли мужа одного пани, был взят в плен русскими, обласкан царем Алексеем и женился на вдове Марселиса, основателя железных заводов в России. Алексей любил Менезиуса, человека бывалого, говорившего на многих языках, и посылал его по дипломатическим сношениям послом к папе. Мы не знаем подробностей обращения Менезиуса с царевичем, но ему принадлежит зародыш той любви к иноземщине, которая начала проявляться у восприимчивого Петра еще с детских лет. По смерти Алексея Михайловича со ссылкою Матвеева Менезиус был послан в Смоленск, но потехи, имевшие военный характер, продолжались. С годами принимали характер воинского обучения. Деревянные ружья и пушки заменялись настоящими. Царевич строил с ними городки, брал их штурмом, возводил окопы, упражнялся в военных приемах. Его начали учить грамоте. Учителем был ему назначен в 1677 году дьяк Никита Моисеевич Зотов. Зотов знакомил его с русской историей, рассказывая о деяниях Владимира Святого, Александра Невского, Ивана Грозного и Алексея Михайловича, объяснял, какие есть науки, полезные для государей. Расширению знаний царевича содействовали книги и картинки, составляемые с целью забавы, но заключавшие в себе много предметов, с которыми дитя могло знакомиться: здания, города, корабли, исторические события. Царевич бросался на все новое, все желал узнать, и тогда уже порывался видеть в действительности то, о чем ему сообщали книги. Сам хотел созидать города, брать крепости, водить полки и плавать по морю. Место пребывания Петра вместе с матерью было село Преображенское. 10 лет от роду царевич был вырван судьбою из уединения. Его посадили на престол, а вслед за тем восприимчивый отрок был свидетелем кровавых сцен, убийства дяди и Матвеева, должен был по воле стрелецкой толпы разделить с полоумным братом венец, возложенный на него выбором всей земли. Правление перешло в руки сестры, не терпевшей его матери. Эти минуты оказали печальное влияние на его характер. Они положили в эту гениальную, гигантскую натуру зародыш свирепости. Во время правления Софии Петр продолжал проживать с матерью в Преображенском. Его воспитание было заброшено. Он проводил время в потехах, окруженный ровесниками. Такая жизнь испортила бы натуру менее даровитую. На Петра она положила только тот отпечаток, что он не получил в отроческих летах тех сведений, которые необходимы для прочного образования. Петру приходилось учиться многому уже в зрелом возрасте. Проведенное таким образом отрочество лишило его той выдержки характера в обращении с людьми, которая составляет признак образованного человека. Однако даровитая натура не могла измельчать. Собственною силою пробила она себе выход. Петра ничему не учили, но не могли убить в нем врожденной любознательности. Впоследствии Петр сам сообщал о тех случаях, которые направили его на избранную дорогу. Будучи 14 лет от роду, он услыхал от князя Якова Долгорукова, что у последнего был такой инструмент, которым можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места. Царь поручил купить себе такой инструмент во Франции, куда Долгорукий ехал послом. В 1688 году Долгорукий привез из Франции астролябию и готовальню с математическими инструментами. Вокруг царя не было человека, кто бы имел понятие, что это такое. Царь обратился к немцу, доктору, и тот отыскал голландца Франца Тиммермана, который объяснил царю значение вещей. Царь приблизил к себе Тиммермана и начал учиться у него арифметике, геометрии и фортификации. Учитель был небольшой знаток, но ему достаточно было сделать Петру указание. Талантливый ученик сам до всего добирался. До какой степени воспитание Петра было запущено, показывает то, что, учась на 16-м году 4 правилам арифметики, он не умел правильно написать ни строки и даже не знал, как отделить одно слово от другого. Петр в селе Измайлове, на льняном дворе, рассматривал вещи, принадлежавшие двоюродному брату царя Михаила. Здесь он увидел иностранное судно и спросил о нем Тиммермана. Тот мог сказать ему только то, что это английский бот, который имеет то преимущество перед русскими судами, что ходит на парусах не только за ветром, но и против ветра. Петр спросил, есть ли человек, который бы починил и показал ему ход судна. Тиммерман нашел Петру голландца Христиана Бранта, Карштен Бранта, как называет его Петр. Царь Алексей задумал построить корабль и спустить в Астрахань. Для этого призваны были из Голландии мастера. Построенный и спущенный в Астрахани корабль был уничтожен Стенькою Разиным. Мастеровые рассеялись, а корабельный плотник Карштен Брандт проживал в Москве и кормился столярной работой. Брандт починил бот, приделал мачту и паруса и в присутствии Петра лавировал на яузе. Петр дивился и сам вместе с Брантом повторял этот опыт. Бот упирался в берега, потому что русло было узко. Тогда Петр узнал, что озеро под Переяславлем будет для его цели подходящим. Оно имело в окружности 30 верст, а глубина его достигала 6 саженей. Петр выпросился у матери на Богомолье к Троице, съездил в Переяславль, осмотрел озеро. Он упросил мать отпустить его снова в Переяславль, чтобы там заводить суда. Царица не могла отказать сыну, хотя была против таких затей. Петр вместе с Брантом заложил верфь при устье реки, впадающей в Переяславльское озеро.